«Ты только посмотри! О нас пишет пресса!» – засмеялся развалившийся на переднем сиденье кузнец. Газету наемник купил на перекрестке у подбежавшего к машине мальчишки. Сам бы покупать не стал. Новости кузнец привык получать из уст начальства. Газету потребовала Арнелла. Но, передавая ей газету, наемник обратил внимание на броски заголовок и показал Грик первую полосу. «Вот здесь! Вчера случилась крупная драка в таверне «Одноногий Коллинз». «Ты уверен, что мне это интересно?» «Босс, я впервые попал в газету», — слегка смутился кузнец. «Вы ведь знаете, я человек маленький, даже когда мы с вами...» «Не трепи языком», — перебил его Арнелла. «Даже здесь?» — удивился наемник. «Наше главное правило сделали и забыли». «Верно». Кузнец почесал бровь и вновь посмотрел на газету. «То есть это наш прокол?» И столько в его голосе было печали и разочарования, что сидящая за рулем колотушка, не удержавшись, рассмеялась. «Это наш прокол», — подтвердила Арнелла погрустневшему наемнику. «Но поскольку здесь нет ни наших фотографий, ни настоящих имен, я разрешаю тебе им хвастаться». «Отлично!» Кузнец бережно разгладил газету и прочитал абзац из середины заметки. «Зачинщиком скандала стал инопланетник по имени Вендертербаден, который сначала вступил в словесную перепалку с находящимися в баре гостями, а затем начал драку. Да я просто герой!» Глядя на его довольную физиономию, нельзя было не улыбнуться или не рассмеяться, по-доброму, конечно же, без всякого зла. И прозвучавший в салоне смех немного поднял наемникам настроение, потому что до сих пор у них мало что получалось. Оценив идею Арнеллы, орбидолочек распорядился проехать по всем алхимическим лабораториям, уровень которых позволял делать фальшивые документы, то есть по тем, в которые мог заглянуть Фелди. При этом обращаться к Омуту Обедолов пока не хотел, несмотря на то, что бандиты дали бы более точный список или предложили объявить за беглеца награду. В результате наемники разделились на две группы под командованием Арнеллы и Горшка и поехали по адресам, показывая алхимикам и их помощникам фотографию Фелди. За полицейских их не принимали, слишком уж явным был инопланетный акцент. Однако откровенничать не спешили. Стандартным ответом был «нет, не видели». Золото, которое наемники предлагали после таких ответов, заставляло собеседников возвращаться к изучению фотографии, но и только. Фелди никто не опознал, и с каждой неудачей Арнелла мрачнела все больше, потому что считала себя виноватой в случившемся и жаждала как можно скорее исправиться. Она начала злиться, пару раз срывалась на владельцев лабораторий, подозревая их в недостаточной искренности, и только присутствие колотушки помогало Грик избегать очередного скандала. И лишь в седьмой лаборатории, когда Арнелла была уже готова опустить руки, им улыбнулась удача. Тощий алхимик, которого они отвлекли от изготовления омолаживающего крема по особому рецепту, долго смотрел на фото Фелди, но так же, как все предыдущие, отрицательно покачал головой. Потом долго смотрел на золотой кругляш полновесного герметиконского цехина, который колотушка привычно выложила на стойку, услышав привычный ответ, вздохнул и, понизив голос, спросил, почему наемники ищут парня по лабораториям. Тощий явно хотел помочь больше остальных, то есть был готов заработать. И Арнелла негромко ответила, что «нашему другу срочно нужны новые документы». Алхимик положил руку на прилавок, накрыв ладонью золотой кругляш, и ответил, что сам он упомянутые товары не производит, но может подсказать адрес, где их абсолютно точно изготавливают, причем высочайшего класса. Колотушка показала список лабораторий и попросила ткнуть пальцем. Алхимик улыбнулся и продиктовал адрес, которого в списке не было, и стал обладателем вожделенной монеты. Так наемники оказались на грязной улице каменщиков, отыскали заброшенный дом и переглянулись, увидев, что в арке отсутствует обязательный охранник. «Может, у них обед?» – предположил кузнец. «Дверь в подвал приоткрыта», – прищурилась Арнелла. «Та самая дверь». «Может, они съехали?» «Не думаю, что тощий потребовал бы золотой цехин за липовый адрес. Мы ведь знаем, где его искать». «Тогда пойдем проверим». «Пойдем», — кивнула Грик. Колотушка осталась снаружи, а Арнелла и кузнец, вытащив пистолеты, медленно спустились в подвал, прошли через железную дверь, очень надежную, толстую, но сейчас распахнутую настежь, оказались в отлично оборудованной лаборатории и почти сразу увидели ее работников – толстого губастого алхимика в кожаном фартуке и двух громил. Все трое аккуратно связаны, рты закрыты кляпами, так что появление гостей они встретили энергичным мычанием. Но замолчали, разглядев в руках наемников оружие. «Ах, вы об этом!» – улыбнулась Грик, сообразив, почему наступила тишина. «Нет, мы не грабители и не конкуренты. Мы увидели распахнутые двери и приняли меры предосторожности». Она спрятала пистолет в кобуру, велев кузнецу сделать то же самое и присела на корточки возле губастого. «Я сейчас вытащу кляп, но ты не ори, хорошо? Я не люблю, когда орут». Толстый кивнул. «И ты должен будешь ответить на мои вопросы». Еще один кивок, после которого Грик освободила алхимику рот. «Эти конкретно попали! Я все сделаю, чтобы их нашли и как следует!» Арнелла резко ударила губастову в скулу. Не сильно, но чувствительно. «Ты че творишь, сучка?» Грик сдавила алхимику горло и негромко, но очень жестко произнесла. «Сначала ответы на мои вопросы. Все остальное потом. И если еще раз назовешь меня сучкой, я тебя кастрирую. Все понятно». Толстяк изобразил выброшенную на берег рыбу. Грик улыбнулась и чуть ослабила хватку. «Я понял», – прохрипел алхимик. «Молодец». «С завязанным ртом он казался умнее», прокомментировал кузнец, разглядывая двух громил. Громилы в ответ разглядывали его. «Что здесь произошло?» – поинтересовалась Арнелла. «Тебе какое дело?» – огрызнулся алхимик. «Ты действительно такой дурак, что не понимаешь даже после объяснений?» «Извини, я понял, все понял», – поспешил сообщить забывшийся толстяк. «Но я не могу объяснить, что здесь произошло, потому что это какая-то глупость». Было видно, что алхимик говорит искренне, и искренне недоумевает. «Пришли два парня, один здоровенный, второй лох. Избили нас, связали. 2 часа что-то делали в лаборатории, после чего ушли». «Просто пришли и избили?» – недоверчиво прищурилась Арнелла. «Ну, все было чуть сложнее». Толстяк не хотел делиться подробностями. Однако понял, что исповеди не избежать, и нехотя продолжил. «Сначала они попросились поработать в лаборатории 2 часа, а у меня серьезный заказ. Пришлось отказать, но они не уходят. Говорят, мы хорошо заплатим. Я говорю, сколько? В смысле, я снова отказываю?» Грик улыбнулась. Она догадалась, как развивались дальнейшие события. Пришельцы предложили неплохую плату за аренду, но поскольку не выглядели крутыми, их решили обчистить. И в результате... «В общем, они... Точнее, он нас избил, потому что лох стоял в стороне. Потом что-то делали в лаборатории. Потом ушли». «Давно?» «Не очень». «А этот сюда заходил?» Арнелла достала фотографию и улыбнулась, поняв по выражению лица алхимика, что Фелди тоже здесь был. Тощий свой цехин отработал. «Только не надо врать». «Приходил», — сдался алхимик. «Ему были нужны документы». «Ты продал ему документы?» «Ну...» — толстяк поморщился. «Парень выглядел лохом, поэтому Ганс и Гувер его избили и ограбили». «Он жив?» Ребята выкинули придурка на улицу. Эти 20 цехинов принадлежат мне, прохладно сообщила Грик. Я отдам, вздрогнул алхимик. День сегодня не задался. Но ты можешь оставить себе половину, если подробно опишешь тех, кто вас избил. Они местные? Нет, конечно. Рассказывай, как эти двое выглядели. Кузнец удивленно поднял брови, но промолчал. Мини-Цеппелем оказался, впрочем, по порядку. Для того, чтобы незаметно очутиться в самом центре Виллингофа, в малом старом городе, да еще и на крыше одного из самых высоких зданий Терданской столицы, Бабарскому и Крачину пришлось отправиться в лес, начинающийся сразу за сферопортом, и на одной из укромных полян встретиться с капитаном Шрайбером, помощники которого готовили к полету свой удивительный аппарат. Мини-Цеппель привезли в лес на большом грузовике и в разобранном виде. Чтобы его собрать, даже опытным специалистам требовалось около 4 часов. Но когда на поляну явились Иха и Аксель, они как раз закончили основные работы и наполняли баллон гелием. «Впечатляет!» — хихикнул Бабарский, заметив заинтересованный взгляд Крачина. «Еще не знаю», — медленно ответил Аксель, поглаживая бородку. «Посмотрим, справится ли эта штука со своей задачей». «Справится, можешь не сомневаться», — уверенно ответил Иха. «Мне уже доводилось ими пользоваться». «Именно этим? Очень похожим». Мини-Цеппель представлял собой летательный аппарат, состоящий из баллона с гелием, открытой гондолы, которую следовало бы назвать корзиной, бесшумного электродвигателя, питающегося от мощного аккумулятора и рулей. Все части аппарата были выкрашены матовой черной краской, так что он не блестел, не сверкал и был незаметен в ночном небе. «Прекрасная штуковина!» – произнес Генри. «А для нашего дела идеальная. Сначала мы хотели арендовать мини-цепель у местных, ну а Лоис запретил к ним обращаться», — добавил Грек. «И нам повезло встретить старого Шрайбера». «Не такой уж я и старый», — рассмеялся подошедший капитан. Плотный, седовласый верзиец в черной форме торгового флота. «Вы всегда возите с собой мини-цепель?» — поинтересовался Аксель. «Всегда?» — притворно удивился Шрайбер. «За кого вы меня принимаете, добрый сеньор? Я честный цепарь. И подрядился перевести изготовленную здесь машину в Каледа». «На Тенигерии еще не налажено производство мини-цепелей, так что приходится экспортировать», — объяснил Иха. «Неплохой бизнес». «Я собираюсь покинуть Виллингов на рассвете, так что время есть». Шрайбер достал карманные часы и щелкнул крышкой. «Но нужно поторопиться». «Решили получить дополнительную прибыль?» — понял Аксель. «Кто же откажется чуть-чуть заработать?» — широко улыбнулся капитан. «Заодно проверим машину в деле». «То есть она еще не испытана? Она новая, приятель, только из мастерской». «Проклятье!» «Иди, одевайся. На борту ты должен быть во всем черном». Крачин обернулся, увидел, что Иха и верзийцы натягивают темные комбинезоны, тихонько выругался и присоединился к ним, но промолчать не смог. «Вы знаете, что этот аппарат еще ни разу не поднимался в воздух?» «Все когда-нибудь случается в первый раз», — философски заметил Грег. «Но мы в него верим», — добавил Генри, прилаживая странный пояс, как позже понял Крачин, альпинистский. «Не волнуйся. Если он и в этот раз не поднимется, Шрайберу придется заплатить крупную неустойку». «А если мы разобьемся?» «Тогда неустойка удвоится», — закончил Бабарский. «Кто-нибудь видел мои таблетки от укачивания?» Разговаривать с ними о серьезных вещах было решительно невозможно. «Отличное заведение», — одобрительно произнес Дюкри, располагаясь за столиком старого Биддигау и осторожно ставя у ног саквояж. «Меню вроде неплохое, и вид отличный». «Я, признаться, с большим удовольствием насладился бы видом набережной», — честно признался Мерса, усаживаясь на соседний стул. «Мне куда больше нравится речной простор, пусть даже заключенный в гранит». И кисло посмотрел на бронзового маршала Дернау, украшающего площадь, названную в его честь. Чем именно прославился бородатый маршал, ни Дюкри, ни Мерса не узнавали, но переживать по этому поводу не собирались. «Нам важен этот вид», — негромко произнес Уран, легко кивнув на ворота Академии наук. «Ах, я совсем забыл». Алхимик покраснел и принялся протирать очки. Дюкри тяжело вздохнул и занялся меню, одновременно размышляя, почему так получается. «Когда нужен Олли, обязательно приходит Энди. А когда все равно или наоборот требуется вдумчивая тишина, Энди обращается в Олли и начинается балаган». «Здесь тоже хорошо», – протянул тем временем алхимик, разглядывая посетителей. Теплый вечер выгнал людей из домов, и почти все столики в старом Беддигау оказались заняты. Дюкри и Мерси достался самый дальний из них на отшибе, но это им было на руку. «Простите, а во сколько вы закрываетесь?» Удивленный Уран оторвался от меню и увидел подошедшего официанта. «У нас модное кафе, добрый сеньор», — сообщил тот алхимику. «Мы работаем до последнего клиента». «А во сколько уходит последний клиент?» «Обычно перед рассветом». «Значит, мы успеем», — брякнул Мерса. «Успеете что?» — не понял официант. «Насладиться замечательным вечером», — вклинился в разговор Дюкри. «Думаю, мы начнем его с бутылочки белого, а вы пока приготовите нам салат». Как Бабарский и обещал, при движении мини-цепель изрядно потряхивала. Во-первых, потому что он был легким. Во-вторых, потому что корзина, которую пилот упорно именовал гондолой, крепилась к баллону гибкими тросами, что тоже не добавляло стабильности. В-третьих, потому что поднялся ветер. Еще Акселя смущало отсутствие парашютов, на которые он сразу обратил внимание, но ничего не сказал, поскольку это обстоятельство, судя по всему, больше никого не беспокоило. Несмотря на тряску, облаченные в черные грабители удерживали содержимое желудков при себе и с любопытством рассматривали раскинувшийся под ногами сферопорт. Как все большие города, Виллемгоф освещался не одинаково. На нищих окраинах редкие уличные фонари едва разгоняли мрак, а почти все окна были уже темны. Жители этих районов вставали рано. Кварталы средней руки выглядели веселее, их улицы и площади казались ручейками света, растекшимися по черному полотну ночи и стремящимися в центр, в ярчайший старый город, великолепие которого терданы демонстрировали и днем, и ночью. В нем и в большом, и в малом были подсвечены не только улицы, переулки и площади, но едва ли не все дома и многочисленные памятники. И светились они всю ночь до рассвета, даже когда последние гуляки давно уже спали в своих или в чужих кроватях. Яркая подсветка изрядно мешала замыслу грабителей, заставив пилота мини-цепеля набрать большую высоту, на которой, собственно, они и попали в сильный ветер, которому двигатели сопротивлялись с трудом. «Электричества хватит?» – осведомился Бабарский. «Очень смешно», – проворчал в ответ пилот, крепко держась за штурвал. «Ветер боковой», – объяснил Иха стоящему рядом Акселю. «Приходится компенсировать, а запас аккумуляторов не бесконечный». «Хватит», – процедил пилот. Но Иха сделал вид, что не услышал. «И если выработаем весь накопленный заряд, двигатели встанут, и мини-цепель будет отдан во власть стихии. Нам придется постепенно выпускать гелий, чтобы плавно спуститься на землю». «И нас арестуют?» — поднял брови Грег. «Обязательно», — подтвердил Бабарский. «Кто-нибудь заткните его!» — велел пилот. «Почему ты так нервничаешь?» — с искренним любопытством поинтересовался Иха. «Потому что на высоте нельзя говорить глупости. Ты боишься высоты?» На этот раз Крачен не сдержался и отвернулся, скрывая улыбку. «Идиот!» – прорычал пилот. «Знал бы я, что ты такой идиот, потребовал бы двойную плату. Знал бы я, что ты боишься высоты, ни за что бы не сел в корзину. Это гондола, только в твоем воображении!» И Хаш мыгнул носом. «В гондоле так сильно не дует!» Некоторое время пилот молчал, сожалея о том, что не может оторваться от управления мини-цепелем и навалять мелкому нахалу, после чего громко спросил. «Ты знаешь, где мы должны оказаться?» «А разумеется!» — отозвался Бабарский. «Сумеешь опознать здание отсюда?» Верзийцы переглянулись. Аксель хмыкнул, и только маленький суперкарго привычно не поддался на подколку. «Мы должны приземлиться на самую высокую башню малого старого города. Постарайся в нее не врезаться». В отличие от большинства министерств и ведомств, расплодившихся, а затем разросшихся за последнюю сотню лет, Верховный суд существовал с основания Тердана. Его массивное здание с колоннадой было одним из украшений большого старого города. Оно стояло на площади правосудия, наглядно олицетворяя собой институт власти. А напротив расположилась генеральная прокуратура, в которой находился рабочий кабинет Анисима Купера. В свое время, выбирая, где разместиться и какую должность занять, Купер остановил выбор на скромном бюрократическом титуле первого заместителя генерального прокурора, правда, назначаемого лично маршалом Сената, а значит, не подчиняющегося прямому начальнику. Одновременно первый заместитель возглавлял прокурорскую гвардию, терданский аналог лингийской тайной полиции, через которую оказывал давление на все терданское правосудие. При этом Купер оставался скромным человеком, безусловно, преданным Аристотелю, и даже сейчас, взлетев необычайно высоко, продолжал работать по 12-14 часов в сутки, держа под контролем множество дел. И, естественно, главное из них – слежку за галанитами. «Есть новости?» – отрывисто спросил он у секретаря, заслушав ночной, последний на сегодня доклад. «К сожалению, нет», – отозвался тот. «Без изменений». «То есть они просто объехали алхимические лаборатории?» Анисим взял шляпу, и они с секретарем вышли из кабинета. «Совершенно верно». «И показывали фотографию неизвестного мужчины. Мы тщательно опросили алхимиков и по их описанию составили портрет человека, которого разыскивают галаниты. Однако не можем с уверенностью сказать, кого из бывших охранников они ищут. Поэтому продолжим следить за всеми». «Именно так». «Хорошо». За разговором они вышли из здания и направились к машине, ожидающей Купера у главного входа. Анисим не любил уезжать из внутреннего двора. Однако у автомобиля задержались, поскольку телохранитель, который должен был открыть Куперу дверцу, не заметил их приближения. Он таращился в темное небо. «Ворон считаешь?» – громко спросил секретарь. «Вороны спят!» Телохранитель вздрогнул, повернулся, увидел Анисима и вытянулся по стойке смирно. «Виноват! Прошу извинить!» «На что засмотрелся?» – негромко спросил Купер. «Вроде там был мини-цепель». Телохранитель кивнул на темное небо. «Понятно». Анисим полез было в салон машины, но неожиданно остановился, выпрямился и удивленно посмотрел на секретаря. «Какой еще мини-цепель?» «Откуда здесь взялся мини-цепель? Кто разрешил?» «Это ваша башня?» – громко поинтересовался пилот. «Очень на нее похоже», – кивнул Аксель. «Тогда выпрыгивайте! Глаза бы мои вас не видели!» И пилот направил мини-цепель к крыше. «Разве ты нас не подождешь?» – притворно удивился Бабарский. «Ни в коем случае!» «И не пожелаешь удачи?» Пилот открыл было рот, чтобы как следует выругаться, но вспомнил, что помимо толстенького наглеца на борту находятся нормальные пацаны. Вздохнул и проворчал. «Удачи!» «Спасибо, дружище!» — с чувством прокричал в ответ Иха, потому что именно в этот момент по мини-цеппелю ударил особенно сильный порыв ветра. «Ты не представляешь, как нам было важно услышать эти слова!» «Да пошел ты! И эти тоже!» Раскачивающийся мини-цепель опустился на крышу академии, и грабители торопливо выпрыгнули из корзины, не забыв сначала выбросить из нее сумки со снаряжением. «Надеюсь, никогда тебя больше не увижу!» — с чувством произнес пилот, когда корзину покидал Бабарский. «Осторожнее со своими желаниями. Они имеют свойство сбываться. Надеюсь, никто не будет платить тебе так же хорошо, как я. Это того не стоит. Когда повзрослеешь, поймешь, что только это того и стоит. Увидимся!» Пилот начал резко набирать высоту, а Иха повернулся к верзийцам, которые готовили альпинистское снаряжение. «Долго вас ждать? Торопишься?» — осведомился Генри. «С детства страдаю боязнью высоты и неуютно себя чувствую на крышах». «Но часто бываешь», — хихикнул Грег. «Реже, чем ты думаешь». Бабарский поправил обвязку. «Все готово!» Грег закончил свои дела, выпрямился и посмотрел на Акселя. «Мы пойдем первыми, откроем вам окно и двинем дальше, к музею. Ты спустишь Алоиза, потом спустишься сам. С президентского этажа уйдете в той же последовательности». «Мы это уже обсуждали», — недовольно произнес Крачун. «К чему повторять?» «Чтобы ты ничего не забыл», — очень серьезно ответил Грег. «Генри, можно начинать. Вперед!» Верзийцы по очереди отправились вниз. А Бабарский посмотрел на Акселя и строго произнес. «Когда будешь меня спускать, старайся делать это плавно и осторожно. У меня не очень крепкий вестибулярный аппарат». «О чем ты думаешь?» — тихо спросила Эбби, глядя Арнели в глаза. «Все о том же», — не стала лгать Грик. «О вашем визите к местным алхимикам?» «Да». «А что об этом думать?» — удивился кузнец. «Документы они не сделали, деньги отобрали. А значит, Фелди сейчас в глубокой...» Он понял, что едва не сморозил лишнего, улыбнулся и продолжил. «В общем, вы меня поняли. У Фелди большие проблемы». «И никто не знает, как этот мерзавец поступит», — протянула Арнелла. «Вернется», — уверенно ответил кузнец. «Почему?» «А куда ему деваться?» «А зачем он сбежал?» «Вернется, спросим». Колотушка покачала головой и посмотрела на подругу. Грик едва заметно улыбнулась. «Вот я и не понимаю, зачем думать о том, что совершенно ясно?» — продолжил кузнец. «Мне еще не все ясно», — обронила Арнелла. «Что именно не так, босс?» «Я не понимаю, зачем кому-то понадобилось брать алхимическую лабораторию в аренду, да еще столь экзотическим способом». «Каким способом?» — не понял кузнец. Однако объяснять ему смысл произнесенных слов никто не собирался, молча предложив сориентироваться на контекст и сообразить, что сейчас речь идет о двух странных парнях, которые не побоялись пнуть омут. «Им нужно было что-то сделать», — повторила Колотушка фразу, которую произнесла еще пару часов назад. «Это понятно». «А, вы о нападении», — кузнец улыбнулся. «Бандиты избили бандитов. Что тут такого?» И шумно глотнул пиво. Побывав на улице Каменщиков, Арнелла и ее спутники отправились на доклад к Абедалофу, который, поразмыслив, сделал единственно возможный в данной ситуации вывод, сказав, что Фелди некуда деваться, только к родственникам, после чего велел Горшку и его команде идти на ночь в засаду, а Арнелле отдыхать. И они отправились ужинать в симпатичное заведение, расположенное в самом сердце малого старого города. К сожалению, в компании кузнеца, который, проглотив пиво, продолжил. «Судя по всему, тем парням нужно было состряпать что-то нелегальное». Столь глубокая мысль вызвала у Колотушки очередную улыбку. Понятно, что нелегальная. Лаборатория на каменщиков принадлежит Омуту и предназначена именно для производства нелегального. Им нужно было срочно. Вот, подняла палец Арнелла. Вот это меня смущает. К чему такая спешка? Почему те два парня рискнули напасть на лабораторию Омута, понимая, что их будут искать, чтобы отомстить? Что могло понадобиться настолько срочно? Документы, предположила Эбби. Оружие, предположил кузнец. Оружие можно купить, отозвалась Арнелла. Если знаешь у кого, добавил кузнец. Или ты не хочешь покупать у тех, кого знаешь, вдруг добавила Колотушка. Не хочешь светиться. Тебе проще самому сделать особые алхимические патроны или бомбы, чем обращаться в Омут. Или потому, что ты сделаешь их лучше, прошептала Арнелла. И об этом никто не узнает. И об этом никто не узнает. Никто не станет задавать вопросы. Тебе вообще плевать на Омут? Они переглянулись. «Думаешь о том же, о чем и я?» — тихо спросила Грик. Колотушка кивнула. «О чем вы думаете?» — с беспокойством осведомился кузнец. «В Виллемгофе появилась еще одна группа», — протянула Эбби. «Одигены идут по следу». «У них есть корабль, и они ищут ученых, которые его создали». «Им нужно куда-то проникнуть!» «Для этого понадобятся отмычки!» Криво усмехнулся кузнец и допил пиво. «Не только!» «Но куда?» — прищурилась Эбби. «Они ищут ученых, и...» Арнелла резко обернулась и посмотрела на башню Академии наук. «Они ищут ученых и отправились туда!» Где о них можно узнать? Туда, куда мы должны были пойти с самого начала. Проклятье! Выдохнула Колотушка. Хотите сказать, что нам нужно будет ограбить Академию наук? Растерялся кузнец. Хочу сказать, что мы опоздали. Ее уже грабят, тихо ответила Грик и вырубилась. «Богатая обстановка», – произнес Аксель, оглядывая тяжелую резную мебель в кабинете главы академии, золотые безделушки в стеклянных шкафах и усыпанные драгоценными камнями ордена на стене. «Будь мы настоящими грабителями, много чего отсюда бы вынесли». «Будь мы настоящими грабителями, мы бы здесь не появились», – проворчал Иха, возясь с замком в заднюю комнату, в которой находился личный архив президента. «Почему?» «А что бы ты взял отсюда?» — осведомился Бабарский. «Эту мелочь?» И услышал неожиданный ответ. «Книги!» Свет в кабинете они по вполне понятным причинам не зажгли, но любопытный Крачин исследовал книжные шкафы с помощью фонарика и восхитился собранными в них сокровищами. «У него множество редчайших книг. «Не знал, что ты разбираешься в тирданской истории», — съязвил Иха. «Это история Герметикона», — медленно ответил Аксель, продолжая рассматривать корешки. «Здесь много книг, относящихся к первым эпохам». «Не знал, что ты библиофил», — поменял точку зрения Бабарский. «Я просто образован». «Расскажешь мне как-нибудь о чем-нибудь, желательно перед сном». «На то я плохо засыпаю из-за хронических проблем с нервами». Иха открыл дверь, вошел в архив, внимательно посмотрел на стоящий в углу сейф и определил. 7 минут. «Серьезно?» – не сдержался Крачин. «Ты вскроешь его за 7 минут? А ты думаешь, миссер, меня взял на службу за красивые глазки?» Аксель молча развел руками. «А ты пока смотри открытый архив». Распорядился Иха, кивая на шкафы с документами. «Ищи все, что связано с Валерией Цанмау». Верзийцы не знали работающего на Алоиза алхимика, но смеси, которые он изготовил, произвели на Грега и Генри самое лучшее впечатление. Все смеси. Знакомство с творениями Мерсы верзийцы начали с двухсоставного растворителя стекла. Сначала нанесли на мансардное окно прозрачную жидкость из флакона, помеченного цифрой 1. Затем опорожнили на него зеленое содержимое флакона номер 2 и переглянулись, увидев, с какой скоростью зашипевшая смесь уничтожила толстое стекло. «Я бы взял этого парня в долю», – прошептал Грег. Генри кивнул, соглашаясь со словами напарника, наклонился, осторожно заглянул внутрь, увидел клюющего носом охранника и на ощупь вытащил из-под сумка бомбу в мягкой оболочке. Еще одно творение неизвестного алхимика. Следующий шаг полностью зависел от ловкости усатого верзийца. И он не подвел. Оценил расстояние до сторожа, тихонько выдохнул, успокаиваясь, и аккуратно бросил бомбу. Она негромко чавкнула, упав в шаге от охранника, мягкая оболочка разорвалась, находящаяся внутри жидкость вступила в реакцию с кислородом, испарилась, обратившись в газ, вдохнув который, сторож погрузился в крепкий и долгий сон. «Мне все больше и больше нравится наш новый алхимик», — не стал скрывать Грег. «Жаль, что нам с ним вряд ли удастся еще поработать». «Это верно». Верзийцы по веревкам спустились в зал и уверенно подошли к витрине с жемчугом, на ходу извлекая неизрасходованные склянки с растворителем стекла. Куда мог отправиться мини-цепель? Купер понимал, что на разгадку у него не более 20 минут. Еще столько же потребуется, чтобы оцепить район, окружить место ограбления и арестовать преступников. Скорее всего, галанитов. Потому что мало кто еще повел бы себя с такой дерзостью. А в том, что преступление готовится, точнее, уже совершается, Анисим не сомневался. Секретарь вернулся в прокуратуру, позвонил в сферопорт и выяснил, что ни одному мини-цепелю разрешение на ночной полет над Виллингофом не выдавали. А проследить за ним не удалось. На мгновение показавшись, летательный аппарат вновь растворился в ночи, и никто не знал, куда он направился. Понятно было одно – куда-то в старый город. Думай, думай, что их могло заинтересовать. Но думать не получалось. Слишком уж неожиданным оказалось появление преступников. Что нужно галанитам? Информация о лаборатории. На кого работает лаборатория? На армию. Министерство обороны. Купер машинально повернул голову на запад и отыскал взглядом шпиль военного ведомства, занимающего единственную на всем Тердане крепость. Они надеются отыскать упоминание о лаборатории в архиве Министерства обороны? Скорее всего. В действительности, это была самая разумная идея, и Анисим едва не отдал приказ направляться в крепость, но замер, потому что слева от шпиля Министерства обороны увидел высоченную и ярко освещенную башню Академии наук. «Вот почему им нужен цепель», — сообразил Купер. А в следующий миг пазл в его голове окончательно сложился. Предатель рассказал галанитам о Валерии, и они узнали о ее связи с президентом Академии. «Звони в полицию. Прикажи немедленно перекрыть площадь маршала Дернао и прилегающие улицы», — отрывисто приказал Анисим секретарю. «Блокировать Академию наук!» И с силой захлопнул дверцу автомобиля. «Гони в малый старый город!» И кортеж из 5 машин, битком набитых вооруженными гвардейцами, стремительно помчался к площади маршала Дернау. «Вы тоже это слышите?» — осведомился Генри, когда Иха и Аксель спрыгнули на пол главного зала. «Знакомая мелодия!» — улыбнулся Грег, пряча приличных килограммов на 10 размеров мешочек с жемчугом в рюкзак. «Не знаете, из-за кого полиция приехала так рано?» «Точно не из-за нас!» — отрезал Бабарский. Крачен промолчал. Полицейские сирены завыли в тот самый миг, когда он, аккуратно закрыв за собой окно на президентском этаже, спустился на крышу перехода между башней и Терданским музеем. Услышав их, Аксель не испугался и не расстроился. Они предполагали уходить громко, по образному выражению верзийцев, и Крачен был готов к тому, что придется стрелять. Однако следовало поторопиться, чтобы прорыв имел хотя бы минимальные шансы на успех. «Вы готовы?» «Ждали только вас», — усмехнулся Генри, многозначительно встряхнув свой рюкзак, из чего Крачен сделал вывод, что пафосная терданская выставка похудела не меньше, чем на 20 килограммов жемчуга. «В таком случае пойдем в гараж». «Надеюсь, там окажется подходящая тачка», — беззаботно произнес Бабарский. И, заметив взгляды спутников, осведомился. «Вы что, не верите в удачу?» «Нет!» — взвыла Арнелла. «Нет, нет, нет!» Потому что не ожидала от конкурентов подобной наглости. Невозможной, выходящей за все рамки наглости. А как еще назвать ситуацию, когда ворота Академии наук взрываются? В буквальном смысле слова «взрываются». Ворота разлетаются вдребезги, и через них на огромной скорости выезжает грузовик. Лихо закладывает влево, тормоза визжат так, что оборачиваются все находящиеся на площади люди и мчится к улице Знаменосцев. А полицейские машины, сирены которых заставили Грик насторожиться пару минут назад, только выехали на площадь с противоположной стороны. Судя по всему, грабители знали, откуда явится стража закона, и выбрали для отступления правильную дорогу. «Они уходят!» — выдохнула изумленная Эбби. «Почти!» Потому что ни один, даже самый лучший план не обходится без накладок. И хотя верзийцы тщательно все продумали, изучили местность и работу блюстителей порядка и точно знали, что на улице Знаменосцев полицейских не бывает, один экипаж там все-таки оказался и преградил беглецам путь. Хорошо, когда люди понимают друг друга с полуслова, когда командой они являются не только на словах, но и на деле. Умение видеть зачатки таких команд – одно из важных качеств хорошего руководителя. Помпилио Чезаре Фаха Дердагентур обладал им в полной мере, и потому без колебаний отправил с Бабарским именно Акселя. Помпилио знал, что эти двое составят замечательную пару. И не ошибся. «Проклятье!» Сидящий за рулем Бабарский резко выкрутил руль, уходя от столкновения с полицейским автомобилем, и надавил на тормоз, чтобы не влететь в витрину. Стоящий в кузове Крачен едва из него не вылетел, но удержался, выхватил Сталлер и с третьего выстрела пробил полицейским заднюю покрышку. Затем выстрелил еще несколько раз, чтобы блюстители порядка не открыли огонь им в спину. А потом обернулся и понял, что главную гадость полицейские сотворить успели. Беглецы потеряли скорость и позволили охотникам приблизиться. «До сих пор не верю, что мы собираемся это сделать», — пробормотал Мерса. «И не надо», — прохладно произнес Дюкри, неспешно шагая по тротуару с полуоткрытым саквояжем в руке. «Просто сделай». Они покинули кафе, едва заслышав вой сирен, и неспешно направились к улице Знаменосцев, ничем не отличаясь от других прохожих. Также смотрели по сторонам и также вскрикнули, когда взорвались ворота Академии наук. Но не загомонили, не остановились, чтобы обменяться впечатлениями, а продолжили путь. «Разве это просто?» — вздохнул алхимик. «Размахнулся и бросил», — пожал плечами Дюкри. «Но...» «Никаких «но», Энди! От этого зависит жизнь наших друзей!» Уран выдержал короткую паузу и крикнул. «Сейчас!» Они резко развернулись и бросили на мостовую извлеченные из саквояжа бомбы. Затем еще по одной и еще. 6 зажигательных бомб, которые Мерса изготовил в лаборатории на каменщиков. Они не разлетались осколками, зато взорвались с ужасным грохотом, а главное, дали чудовищные высоты пламя, напрочь перекрывшее проезжую часть улицы Знаменосцев, широкой в несколько метров стеной плотного огня. Полицейские автомобили резко затормозили. Зеваки вновь заорали. А Дюкри схватил растерявшегося Мерсу за плечо и потащил к припрятанному в переулке мотоциклету. «У них получилось! У нас получилось! Даже не верится!» — воскликнул Грег. «Правда?» — поднял брови Иха. «План был разработан на коленке», — объяснил Генри. «И это была импровизация чистой воды. Поэтому я вас и позвал. А, ну, в общем, ты не ошибся. Я знаю. Свои дела сделал?» «Да», — коротко ответил Бабарский. «Все в порядке». Разговаривая, он ухитрился вести грузовик с прежней очень высокой скоростью, распугивая гуляющих резкими звуками клаксона, и всего через пару минут беглецы добрались до набережной, где их поджидал быстрый катер. Уходить на приметной машине по перекрытым полицией мостам они не собирались. «Это были одигены?» — спросил кузнец, когда суматоха более-менее улеглась, огонь на знаменосцах погас, одни полицейские рванули за грабителями, а другие направились во внутренний двор Академии наук. Туда же заехали большие черные автомобили, прибывшие на площадь минут через пять после самого интересного. «Одиген такими вещами не занимаются», — заявила Колотушка, принимаясь за вино. «Занимаются», — ответила Грик. «Одигены служат и в лингийской полиции, и в верзийской жандармерии. Но здесь, ты права, были не одигены». «А кто?» «Здесь были люди Дердагентура», — мрачно ответила Арнелла, чувствуя, что милый Велимгов становится ей противен. «Я узнала Длинного, который стоял в кузове. Это Аксель Крачен, бомбардир, бывший ирсийский кирасир, перешедший на службу к Помпилио». «Рассказывайте», — распорядился Купер, широким шагом направляясь к башне Академии. «Где они побывали? И перекройте ворота грузовиком. Я не хочу, чтобы сюда ввалились зеваки и репортеры». Один из полицейских чинов бросился исполнять. Второй, запинаясь, поскольку видел, что всесильный Анисим пребывает в ярости, ответил: «Они побывали в музее!» И тем заставил Купера остановиться. «Что?» «Ограблена выставка!» – пролепетал полицейский. «Украден жемчуг! Но благодаря своевременному вмешательству воры не вынесли всю коллекцию». «Какую коллекцию?» «Жемчуга!» Несколько секунд Купер непонимающе таращился на собеседника, после чего перевел взгляд на здание Терданского музея, затем на башню и прищурился. «Как воры попали в музей?» «Они каким-то образом оказались на крыше башни и спустились с нее». «К чему такие трудности?» «Территория музея очень хорошо охраняется», — сглотнув, доложил полицейский. «На время выставки мы удвоили число стражников, потому что в экспозиции представлено много драгоценностей». «Тихо!» Анисим поднял руку, заставив собеседника умолкнуть, несколько секунд стоял с полуприкрытыми глазами, после чего произнес: «Вы хотите сказать, что воры побывали только в музее?» «Они унесли жемчуга на 50 тысяч цехинов, не меньше!» — вздохнул полицейский. «А может, и на 100. Мы еще не смотрели». «Продолжайте расследование». Купер сделал знак своим следовать за ним. Молча дошагал до башни, ни разу больше не посмотрев на ограбленный музей, и в сопровождении местного охранника на лифте поднялся на президентский этаж, чтобы убедиться, что здесь царили тишина и покой. «Откройте». Спорить с Купером охранник не рискнул и послушно отворил сначала приемную, а затем и сам кабинет. «Двигаться очень осторожно», — громко велел Анисим. «Смотреть внимательно. Мы ищем следы проникновения», — помолчал и добавил: «если они есть». Но их не оказалось. Гвардейцы тщательно осмотрели помещение, но ничего не обнаружили. Окна закрыты, всюду идеальный порядок, на полу ни пылинки, книги стоят на своих местах, шкафы и ящики стола заперты. Следов не оказалось. Кроме веревок, свисающих вдоль одного из окон президентского кабинета. «Ты «Уверена, что это был Крачин?» — мрачно поинтересовался Обедолов. «Абсолютно», — кивнула Арнелла. «Я видела его на кордоне и хорошо запомнила. К тому же...» — она позволила себе улыбку. «К тому же он весьма приметный и ничего не делает для маскировки». «Понятно», — Арбидолочек помолчал. «Значит, Помпилио уже здесь». «Или появится в ближайшее время. Интересно». Он любил узнавать новости быстро, а плохие новости еще быстрее. Поэтому Арнелла сразу отправилась на доклад и отыскала директора-наблюдателя в соседнем с отелем ресторане, ужинающего в компании яркой блондинки. Увидев Грик и поняв по выражению ее лица, что случилось нечто экстраординарное, Обедолов вышел на улицу, внимательно выслушал доклад и теперь решал, что делать дальше. «Придется подключать к расследованию бандитов. Натравим их на слуг Помпилио?» «Сначала нужно найти слуг Помпилио», — рассудительно ответил Арбидолочек. «Едем в карусель». «Куда именно?» «В клячу». В ответе Арнелла не сомневалась. Она знала, что Обедолов не любил общаться с уголовниками, презирал их, но при необходимости умел заставить работать на себя. Или уговорить работать на себя. Для этого у Арбидолочика имелись все необходимые рычаги. И даже чуть больше, поскольку кроме рычагов и золота бандиты ценили то, чего в них самих было крайне мало – смелость. Когда они остановились у клячи, Обедолов сказал «Жди здесь», покинул машину, уверенно подошел к вышибале и властно велел проводить его к Кайлу и Кеннету, главарям самой крупной банды карусели. Услышал ожидаемое «А ты кто такой?», оттолкнул здоровенного вышибалу так, словно тот был хилым подростком, прошел внутрь, определил столик главарей и добрался до него раньше, чем возбужденные охранники успели на него броситься. Без спросу уселся и положил перед Кеннетом, определив, что он умнее, золотую медаль особой чеканки. Что именно на ней было изображено, подбежавшие бандиты не увидели, да и не по чину им было это видеть. Но Кеннет жестом велел подчиненным убираться, сунул медаль в карман и склонил голову. «Да, я помогу. Но мы оба знаем, что я не должен исполнить любое твое желание. Та просьба, в обмен на которую я отдал эту медаль, была достаточно простой». Здороваться с нежданным гостем старший из сыновей Нуланда не стал. «Я не потребую ничего сложного», — спокойно ответил Арбидолочек. «Но мой долг перед Голоницким омутом будет закрыт?» «Да». «Чего ты хочешь?» «Прежде всего, я хочу сделать небольшой взнос на развитие карусели». Обедолов улыбнулся и выложил на стол приятно звякнувший мешочек. 100 цехинов. Может быть, вы разобьете на эти деньги сквер, в котором будут играть дети, или откроете молочную кухню?» «Может быть», — усмехнулся в ответ Кеннет и жестом не позволил молчавшему до сих пор Кайлу вступить в разговор. Кеннет должен был услугу очень серьезным воротилам Голоницкого омута. Понимал, что явившийся красавчик хоть и не бандит, но человек авторитетный, и не хотел, чтобы горячий Кайл испортил серьезный разговор. «Щедрость и вежливость произвели впечатление», — продолжил Кеннет. «Теперь я выслушаю твою просьбу с удвоенным вниманием». Благодарить за это отдельно Обедолов не стал. Едва заметно кивнул, показывая, что понял и принял, чуть подался вперед и понизил голос. «Вы уже слышали об ограблении музея?» «Оттуда унесли всю коллекцию жемчуга», — хохотнул Кеннет. «Конечно, слышали». «Я хочу знать, кто это сделал». «И все?» — удивился старший сын. — «Это очень простая просьба». «Ты уже знаешь ответ?» «Нет». Но раз ты спросил, узнаю. Было видно, что Кеннет счел ответную услугу элементарной. И чтобы впоследствии не возникло проблем, Галаниту пришлось спустить уголовника с небес на землю. В действительности, я обратился к тебе с очень непростой просьбой, серьезно произнес орбидолочек, глядя старшему ребенку Нуланда в глаза. Потому что через час, а может раньше, сюда явятся агенты прокурорской гвардии и потребуют от тебя ту же самую услугу. Кто-то разворошил осиное гнездо, прищурился Кеннет. И очень сильно разворошил. Проклятье! Бандит покачал головой. Ты ведь знаешь, что я не стану ссориться с гвардией. Мне тут еще жить, и я хочу жить в карусели, а не на каторге. Все, что я узнаю, они услышат первыми. Все, что ты узнаешь, мы должны услышать одновременно, с напором произнес Обедолов. Я объяснил ситуацию. Ситуация твоя головная боль. Придумай что-нибудь. Холодно предложил Галанит. Иначе придется вернуть медаль. Несколько долгих секунд за столиком царила тишина, после чего Кеннет нехотя пообещал. «Я придумаю!» Возвращать медаль ему явно не хотелось. «Вот и договорились!» — улыбнулся Галанит.